Глава 25. Не сказать, что выбирались с особым трудом. На пути никто не встретился, однако пришлось поплутать. Темный лабиринт постоянно петлял. Порой казалось, что мы только забираемся вглубь горы, но когда прохладный ветерок ударил в лицо, на душе полегчало, а уже через десяток метров увидели свет. Но когда выбрались, радость спасения мгновенно улетучилась. Перед нами раскинулись плешивые болота. Почему именно такие? Клочки земли, покрытые мхом, торчали то тут, то там, посреди мутной воды, будто пучки волос на плешивой голове. «Отлично», — пробормотал я, присаживаясь прямо на землю. «Теперь подумаем, что делать дальше». Уйвер помог Шону уложить азиата на мягкий лишайник, сам опустился неподалеку. Света устроилась рядом со мной. Вокруг царила безмятежная тишина, но обычно за этим что-то следует, поэтому расслабиться не получилось. Обведя взором местность, приметил несколько мхов, которые можно собрать. Юмину сейчас не помешает, процесс восстановления пойдет скорее. Став, быстренько собрал несколько штук, вернулся к лежащему азиату. Все заинтересованно уставились на меня. Обычная перевязь. Пояснил я, но для пущего эффекта посмотрел на каждого и передал им схему. И вот тогда увидел одобрение. Но наконец-то поняли. Отвязав шкуру прони, выбросил в сторону. Вряд ли она пригодится. Да и таскать в инвентаре кровавленный и использованный материал не особо хотелось. После чего быстренько приложил мох и обвязал веревками. Кровь так и не свернулась. Плохо дело. Странно, что в лимбе такое возможно. И парень понимал, чем ему это грозит. «Все нормально», — сказал я. «Мох поможет ране затянуться». «Надеюсь», — ответил тот. «Где следующий ключ?» Обратился к Уйверу. «Там». Неопределенно махнул рукой в сторону болота. «Недалеко, если идти прямо». «Да, час от часу не легче. Ну ладно», — вздохнул я. «Боишься промочить ножки?» — усмехнулся Шон, который до сих пор стоял, облокотившись на каменный уступ. «Боюсь сорваться и утопить тебя», — огрызнулся в ответ. «Угрожаешь?» — тот подался вперед. «Предупреждаю», — сказал ему, даже не поднявшись. «Все равно он слишком труслив, чтобы напасть, тем более зная о моих способностях. Смотри, как бы твои слова не пошли против». «Теперь ты угрожаешь?» Вот тот не удержался и встал. «Предупреждаю». Процедил блондинчик сквозь зубы. «Да хватит уже!» Возмутился Юмин. «Шон, в конце концов, закрой свой рот и делай, что говорят. Мы можем выжить только сообща. А ты, Влад, прекратись вестись на подобные фразочки, как маленький ребенок». Я только пожал плечами и хотел вернуться на свое место, но мой оппонент не собирался успокаиваться. «Ты меня не затыкай!» Бросил он гневный взгляд на азиата. «Я тебя только что тащу на своем горбу. Прояви хоть каплю уважения». «Ну, конечно». Развел руками тот. «Интересно, что бы ты сделал, будь мы вдвоем?» «Даю руку на отсечение. Спустился бы и добил. Забрал ключ и свалил с легкой душой». «Хочешь сказать, что я трус?» Лицо американца покраснело от гнева. «Да». Коротко ответил азиат. «Ах ты ж гнида!» Ощерился тот. «Давай тогда выясню, кто из нас прав. Один на один». Последнюю фразу выкрикнул в лицо собеседнику. «Ты издеваешься?» Я встрял в их перепалку. «Вызываешь на поединок калеку?» «Не-не». Внезапно отозвался Юмин. «Давай посмотрим». «Тебя, видимо, неплохо головой приложило, раз ты собираешься это поддерживать». Встал между ними и раскинул руки. «Давайте-ка вы оба успокоитесь. Да пошел ты к черту!» Выкрикнул Шон, схватившись за меч. В ту же секунду на ноги вскочил гуманоид, встав у самого носа блондинчика. «Ты слышал, что сказал Влад?» Пробасил он. «Веди себя прилично, мы ведь команда». «Какая к херам команда?» Огрызнулся тот, но было видно, как с него сходит былой пыл. «У них обоих ключи. Конечно, проще говорить». «Мы добудем вам другие», — сказал Юмин. «Договорились же». «А знаешь что?» Внезапно предложил американец. «Я успокоюсь, если кто-то из вас отдаст свой артефакт». Чего-то подобного от него и ожидал. «Хорошо. Только сперва одолей». Выпалил азиат и протянул мне руку. «Помоги подняться». «Ты что творишь?» Обратился к нему, но все же подтянул. «Успокойся. Все будет нормально». Хитровато улыбнулся он. «Ну, если меня убьют, то придется искать на один ключ меньше». «Не дури!» К нам подскочила Света. «Это же настоящий идиотизм!» «Все под контролем». Снова заверил Юмин и повернулся к Шону, прыгая на одной ноге. «Но только без оружия», — посмотрел на того. «Да запросто». Блондинчик отбросил меч и шагнул вперед. Уйвир отошел в сторонку. Мы также встали позади азиата. Осторожно опираясь на больную ногу, Ю вскинул кулаки и ухмыльнулся. Шон, не говоря ни слова, бросился вперед. Но успел только замахнуться, когда азиат ловко подпрыгнул на одной ноге, развернулся в воздухе и со всего маха ударил противника по лицу. По сторонам брызнула кровь, окропив лишайник и камни. Блондинчик крутанулся на месте, отлетел на метр и рухнул бесчувственным кулем. «Слабак». Сплюнул Юмин, отскочил к утесу и осторожно опустился на землю. «Обалдеть!» Только и смогла выдохнуть Света. «Ловко». «Видимо, мы многого не знаем». Усмехнулся я, присев обратно. «Не хочешь поделиться?» Обратился к победителю. «Только после нее». Кивнул на девушку, отчего та вздрогнула. «Кстати, да. Ты ведь нам ничего так и не рассказала». Поддержал его я, хотя и так многое о ней знал. «Ну...» Замялась она, опустившись рядом со мной. «Меня зовут Светлана, и мне 29». «Здравствуй, Светлана». Засмеялся я, и парочка людей присоединились. А вот гуманоид недоуменно возрился. «А, не обращай внимания». Отмахнулся от него. «Это так, человеческая глупость». «Знаю», — кивнул тот. «Именно из-за нее ваша цивилизация находится на дне эволюционной лестницы». «А ты умеешь подбодрить». Уважительно посмотрел на Громилу. «Может, и пошутил. Тут не понять, учитывая, что он прав. Продолжай». Обратился к девушке. «Работала обычным менеджером в офисе. Так, планктон». Все еще невнятно говорила она. Видимо, что-то давило. «Но ведь это рыба». Заметил гуманоид, но никто не ответил. «Как-то пришлось задержаться на работе до темноты. А когда спешил на автобус, то...» Голос дрогнул. «Меня сбила машина. У нас же снег, гололед». «Ага», кивнул я. «Ну, уже хорошо». На этом хотелось закрыть тему, но Юмин задал совсем неуместный вопрос. «Семья есть?» «Черт бы тебя побрал». «Дочь». И вот тут все поняли, почему Света не хотела рассказывать о своей жизни. Если никто из нас не был обременен родительскими обязательствами, то ее тяготила судьба собственного ребенка. С моей ситуацией это несопоставимо. С Лили остались ее мать и отец, а там, судя по всему, не все так радужно. «Муж давно бросил, стоило Аленке родиться. Сбежал с моей лучшей подругой». «Даже так? Ух, как судьба посмеялась над Светой». «Тогда приехала мама, чтобы помогать». Девушка смахнула слезу и слабо улыбнулась. «Единственное, что радует, Алена не осталась одна. С ней бабушка». «Да, у каждого свои проблемы. Жизнь та еще чертовка. Способна выдумать такое, с чем порой невозможно даже существовать». «Так, народ». Решил разрядить обстановку. «Сейчас передохнем и в путь. Уйвир, проследи за этим». Кивнул на лежащего американца. «А то опять натворит глупостей. Нам со Светой надо разобраться с новыми уровнями». После моих слов на лице девушки вновь появилась улыбка. Видимо, довольствовалась тем, что стала чуточку сильнее. Все же вернуться домой она хотела больше нашего. Итак, что у меня имелось? Новый уровень даровал 5 очков для повышения какой-нибудь характеристики, а прокачанный меч плюс 1 балл для любого оружия. Приятно, копье и шест прокачиваются одинаково, хотя вполне возможно это из-за того, что копье доисторическое и самое простое. Если где-нибудь найду новое, то вполне вероятно начну повышать его с нуля. Поэтому, не раздумывая, забросил свободно очко оружия в уровень лука. Все же пользуюсь им довольно часто. Теперь главное — свободные очки характеристик. Вот тут я впал в ступор. После таких баталий хотелось прокачать все. Но, увы, либо каждого по чуть-чуть, либо что-то одно. Сперва думал повысить интеллект и дотянуть его до десятки. Тогда бы у него открылись новые способности. Какие? Черт его знает. Но потом наткнулся на мимикрию и магию, где для достижения пятерки не хватало ровно той суммы, что у меня имелось в загашнике. Отличненько. Посмотрим, что получится. И забросил 3 очка в огненную длань и 2 очка в мимикрию. В ту же секунду в голове раздался женский механический голос, а перед взором, хотя сидел с закрытыми глазами, высветились надписи. «Поздравляем! Вы полностью изучили заклинание «Огненная длань». Теперь вы можете концентрировать сгустки пламени в своих руках и бросать в противников, при этом управляя ими мысленно, если интеллект плюс 5. Поздравляем! Вы улучшили технику мимикрия. Теперь вы можете принимать форму любого предмета, полностью сливаясь с ним, даже если предмет очень тонкий». «Такс. У меня появились фаерболы, да еще подчиняющиеся моей воле. Круто, ничего другого не скажешь. К тому же интеллект как раз подходящий. А вот с мимикрией непонятно. Выходит, если раньше мог превращаться во что-то, к чему прикасался, то теперь могу наступить на огрызок яблока и превратиться в него? Так и есть. Заговорил внутренний голос. Но при этом будешь очень паршиво себя чувствовать. Все-таки твое тело перестанет существовать, а сам станешь столь крохотным, что можешь легко погибнуть. Лучше трансформироваться во что-то твердое. Это понятно. Просто привел для примера. К тому же расход манны увеличится. А вот это совсем не порадовало. Надеюсь, повышение магии поможет избавиться от этого изъяна. Закончив с распределением, взглянул на то, что получилось. Имя. В-1001. Уровень 4. Сила 3. Выносливость 3. Ловкость 3. Интеллект 5. Магия 6. Свободные очки 0. Уровень оружия. Одноручный меч 4. 1. Лук 3. 1. 12. Шест 2. 1. Простая дубинка 2. 1. Каменное копье 2. 1. Каменный нож 2. Свободные очки оружия. 0. Умение. Мимикрия 5. Способность трансформировать тело в то, с чем оно соприкасается. Можно принимать форму любого предмета, полностью сливаясь с ним, даже если предмет очень тонкий. Тратит большое количество манны. Заклинание. Огненная длань 5. Позволяет концентрировать в ладони огонь. Можно создавать сгустки пламени в своих руках и бросать в противников, при этом управляя ими мысленно. Так-так-так. Интересно, почему магия имеет 6 баллов, а огненная длань всего 5? При начале игры все характеристики стояли на единичном уровне. Пояснил интеллект. Точно, совсем вылетело из головы. А что мне в инвентаре? Надо запомнить, чтобы отложилось в памяти. Ключ. Оружие. Одноручный меч 1. Лук 1. 12. Шест 1. Простая дубинка 1. Каменное копье 1. Каменный нож 2. Когтистый кастет 2. Без когтей кости роста. Ожерелье страха 1. Яйца мух 4. Ятаспида 3. Еда. Одежда. Игла для сшивания. Защитная маска 1. Улучшенный доспех, верхний, 1, без клюва Атикулуса. Улучшенные сапоги, 1, без жил. Для покроя. Шкура прони, 3. Чешуя аспида, 3. Жила кабана, 1. Смола, 6. Травяная веревка, 10. Мох, 3. Шкура черного волка, 1. Для зелий. Жир скалопендры, 3. Тычинки молиты. 4. Чешуя наги. 4. Глаз кости роста. 7. Для оружия. Панцирь скалопендры. 1. Когти черного волка. 12. Когти кости роста. 6. Клыки кости роста. 5. Остальное. Уши шеми. 2. Гребень наги. 1. Ого, а барахлишко-то поднакопилось. Надо бы раскидать. Все же я забрал с кости роста то, что хотел. Открыл глаза. За время, проведенное в самом себе, ничего не изменилось. Мы сидели у выхода из пещеры, над нами светило не особо приветливое солнце, изредка исчезающее за серыми тучами, а напротив посапывал Юмин. Гуманоид смотрел на лежащего Шона, который так и не пришел в себя. В первую секунду подумал, не убил ли его азиат. Но Вер, заметив мой интерес, тихо сказал. «Все еще дышит, но…» «Два без всяких «но», — усмехнулся я и достал из инвентаря когти кости роста. После чего принялся улучшать кастеты и через минуту надел готовое оружие, способное сильным ударом раздробить челюсть. Сам-то отдохнул. Обратился к гуманоиду. «Немного. Мой народ вынослив, можешь не беспокоиться». Интересно, а зачем мне уши шеми? Для чего нужны обезьяньи запчасти?» «Для устрашения сородичей. Бросишь уши им под ноги, и они тебя испугаются». «Интересно, хотя не желал встречаться с этими тварями». Уже очень доставучие. В прошлый раз полетел из-за них с обрыва, чудом спасся. К тому же для устрашения у меня имеется жерелье. Оно отпугивает только тех, у кого есть хотя бы зачатки разума. Ушами мозг животного. Они не соображают достаточно хорошо. Получается, что чем умнее, тем сильнее тебя можно напугать? Странная логика. Но с создателями не спорят. Либо я принимаю правила игры, либо умираю окончательно. Тут факт, что до сих пор жив, говорил о первом. Гребень наги используется для эхолокации. Правда, интеллект рассказал, что после этого может разболеться голова, но, думаю, оно того стоит. А вот отсутствие еды несколько раздосадовало. Нам бы поохотиться. Найдем кабанов, да заодно соберем полезный лут, чтобы пошить укрепленную одежду. А может, нарвемся на волков, шкура которых подходит еще лучше. К тому же нужны кислотные черви, много червей, с которыми просто так не справиться. И все это на 5 человек. Да, будет весело, но нам необходимо укрепиться перед походом к двери. Опять же, сперва стоит найти недостающие ключи, а уже потом решать, на кого именно открываем сезон охоты. Уйвер позвал гуманоида, который направил вдаль немигающий взгляд. «Что такое?» Повернулся ко мне. «У тебя ведь повышенные требования для схем. Ты крупнее нас, значит, для одежды нужно собрать больше шкур». «Я не знаю, сколько у вас, но мне предстоит основательно истребить животный мир, чтобы полностью облачиться в новые доспехи». «Новые?» Хмыкнул я, глядя на серое обнаженное тело. «Ты меня понял». Вновь перевел взгляд на горизонт. «К нам что-то движется». «Что такое?» Проследил за его взором, но ничего не заметил. «Гроза?» «Нет». Покачал головой тот. «Нечто пострашнее. Я чувствую надвигающуюся угрозу. Нужно уходить». «Согласен. Быстрее найдем ключ, быстрее выберемся из первого кольца». Поднялся на ноги. «Есть просьба». Я посмотрел на поверженного американца. «Понял». Инопланетянин встал и небрежно закинул тело на плечо. «Что, уже?» Проснулся азиат, хотел подвинуться, но тут же скривился от боли, схватившись за ногу. «Есть какие-нибудь оповещения?» Спросил я, помогая ему подняться. «Если отравился, то должно прийти». «Пока ничего». Простонал тот. «Но болит жутко, а кровь не останавливается». «Мох поможет». Ответил ему, хотя сам не был до конца в этом уверен. Что же происходит? Проклятие костероста. Если монстр укусил игрока, тот постепенно превращается в костероста. Снять можно, лишь передав проклятие другому, укусив. Но тогда, когда обращение будет на грани, то есть если игрок практически потерял человеческие черты. Охренеть. Я узнаю об этом только сейчас? Не было четкой мысли и конкретного вопроса. Ну да, конечно. Ругаться с интеллектом глупо, то же самое, что заниматься самобичеванием. Но теперь появились новые вопросы. Если это и правда проклятие, то Умин должен получить оповещение. Однако он молчит. Скрывает? Если бы не было разъяснений, то поинтересовался бы у нас. Но не спрашивает. Значит, ждет именно того момента, когда можно вонзить клыки в кого-нибудь из группы. Хитрый азиат. Ладно, что-нибудь придумаем. Света? Позвал девушку. Та встрепенулась. Собирайся, мы идем за ключом.